Глава 30. Нулевой образец. «Надо отсюда когти рвать!» — вскричал мяч. «Тирипс!» — прогремели горящие стены. «Спирит!» — обратился Чак к системе, пытаясь в сознании посмотреть, что изменилось после заклинания противника. А изменилось то, что на высоте 300 метров над землей сгустился воздух, меняя молекулярную матрицу. Там формировалось нечто камнеобразное, увесистое. Это была глыбина величиной с небольшой дом, и она уже летела со скоростью свободного падения вниз. Не расколоть, не отодвинуть, не остановить. Будто по невидимой трубе кусок волшебного минерала скользил прямо на них. «Из дому!» — приказал Чак, подскакивая к двери, невзирая на языки пламени. Его плечо врезалось в дверной проем, но дверь во что-то уперлась, хотя видно было, что замок не выдержал и лопнул. Мяч прыгнул и, совершив кувырок, уже надеялся вылететь ногами вперед, вышибая раму, но с окном произошло то же самое, что и с дверью. Рама выставилась и осела куда-то вниз. Вокруг дома будто бы стоял прозрачный барьер, мешающий покинуть зону падения небесного тела. Кот рухнул спиной на плиту, стоящую под окном. Недолго думая, он вскочил и ткнул магическое поле острием меча, судорожно ища способа выбраться из горящего здания. Меч отпружинил, а барьер издал низкий протяжный звук. Снаружи возле машины гулял черный маг. Прикасаясь дряблыми пальцами к металлу волкомобиля, он, казалось, даже не смотрел на дом, ведь спустя считанные секунды все кончится. Дряхлого вида старик, одетый, словно он затаривался в бутиках 3000 лет назад. Удобная, но поношенная черная ряса, грудь крест-накрест перетянутая ремнями с непонятными бутыльками, злые и уставшие глаза на мертвецки бледном лице. Колдун не спеша разглядывал странную четырехколесную телегу, умеющую летать по воздуху, не ощущая от нее никакой магии. Противник не рассчитал дистанцию удара, материализовав камень столь высоко. Наверняка хватило бы и падения глыбы со 100 или вообще с 50 метров, а так полет скалы продлится целых полминуты. Именно они отделяли группу спирита от гибели. «Не отклонить, не разрушить, не удержать», — перебирал в уме Чак, пока Эйни и мяч разбирали по щепочкам входную дверь. Лиса-девочка для пущей бодрости заживала последний волшебный лист коки. «Спирит!» Вдруг нашел выход Чак. И его дух снова покинул тело, ввергая грубую оболочку в транс. Он метался по дому в поисках остатков заклинания переноса, только что использованного черным магом, и он нашел их. Для совершения такого трансфера их враг вначале прицелился, а уже потом переместил их троих в пространстве, элементарно поменяв с собой местами. Можно было бы точь-в-точь повторить его действия, но проклятый барьер блокировал всю исходящую наружу магию от летящей глыбы до самой земли. «По самую землю, но не под землей». Дошел до мысли Чак, однако времени оставалось мало. Мало, чтобы плести свои связи, и нереально недостаточно, чтобы пробивать волшебный экран. Заклинание черного мага помнило связь между точками переноса, и Чак проложил линии передачи энергии дугой, под полом и стенами дома, а значит и под барьером. Поставь колдун Тирипса защитный цилиндр метров на 20 вглубь почвы, уйти из страшной ловушки было бы нереально, просто не хватило бы энергии. Но, к счастью, все было как было, и Чак, открыв глаза, выдохнул, вкладывая всю свою силу, в том числе и жизненную, на активацию восстановленного заклинания. Чак вскричал, и вся команда снова очутилась у машины. Мяч сделал несколько шагов, чтобы не потерять равновесие, потому что в момент переноса он что-то усиленно ломал, пытаясь выбраться. Тут, снаружи, магический купол подсвечивался черными всполохами. Темнота, которая заставила волчий отряд приземлить машину, рассеялась, будто тьмы и не было, а в небе, растущей черной точкой, свистела и летела вниз каменная громадина. За секунду до столкновения с землей в матовом цилиндре заклинания образовалось круглое отверстие, в которое бодро шагнул черный маг. Небесная глыба рухнула в дом, вбивая тот вглубь, тем самым поднимая вверх по защитному цилиндру столб пыли. «Бей, черныша!» — воскликнул мяч и рванул вперед, держа катаны по сторонам, словно крылья. Эйни вскинула автомат, разрядив короткую очередь в смуглую фигуру. Чак согнулся пополам. Последнее заклинание начало пожирать его изнутри, словно в детстве, когда пропустил несколько приемов пищи подряд. А колдун? Колдун просто шел на них, наклонив безволосую голову на бок, как смотрят птицы. Подскочив, мяч вонзил свой клинок в горло магу, но тут же поперхнулся и рухнул на землю. На его белом костюме выступили бурые пятна. Что бы это ни было, оно ударило под шлем коту, пропоров параарамидные волокна кевлара между шлемом и грудными пластинами костюма. Эйни отбросила от очереди, попавшей ей в грудь. Волка костюм полностью блокировал повреждения. «Спирит», — произнес Чак, уплотняя воздух перед девушкой, воздух, по которому тут же зарикошетили автоматные пули. Анализ ситуации наводил на недвусмысленные мысли. Маг каким-то образом отсылал обратно все, что в него летело — пули, лезвия клинков, боевую магию. Рокотал автомат Эйни. Девушка сделала перекат в сторону, но встречные пули по-прежнему пытались ужалить ее. Чак кинулся на мага, надеясь, что щит перед Эйни выдержит, однако стоило парню замахнуться своей иглой, как его защита, наложенная на девушку, сломалась. Сзади раздался стон. Стрельба прекратилась, все еще оглушая участников боя отзвуками грохота. Игла впилась во что-то жесткое, просто замерев у лица черного мага, и, казалось, только тогда он удостоил Чака взгляда. «А у нас ваших давно перебили». Удивился колдун так, будто встретил динозавра, выйдя из своего домика погулять. «Тирипс!» Грунт провалился под ногами Чака ровно настолько, чтобы упавший вниз Чак застрял в земле по самую шею. «Восстань!» Протянул ладонь к мечу колдун, и кот, словно тряпичная кукла на веревочках, вскочил на ноги. «Спи!» Хотел было что-то сказать Чак, но зомби-кот одним ударом отсек голову Вульфина от заточенного в земле тела. Эйни тяжело дышала. Она видела всю картину их провала. Маг не испытывал злобы, он сам был злоба. Маг не улыбался. Бой был для него шахматной партией. Партией, где он только что разобрал троих бойцов спирита. И теперь колдун шел к ней, с интересом оглядывая ее, окровавленную, с непослушными руками и ногами. «Стальные волки, люди-коты, лисодевушки. Что в вашем измерении за бардак?» — холодно произнес маг. Это был не вопрос, это была констатация факта. «Каком это таком нашем?» — оскалилась Эйни. «Гниль!» — коротко скомандовал старик, и сознание Эйни провалилось во тьму, а мясо, отделенное от костей, словно булькало, вытекая изнутри. Эйни вскрикнула. Последний лист Коки, принятый перед телепортацией из дома мага, активизировал странный, ни на что не похожий эффект здравого смысла, так похожего на предвидение. Мяч, Эйни, Чак — все они все еще были в горящем доме. Чак что-то придумывал, а мяч боролся со своей клаустрофобией, разбирая дверь по кускам. «Чак, срочно ставь канал мысленной связи!» — крикнула ему Эйни. Чак хотел было возразить и сказать что-то про летящий в них кусок скалы, но чтобы не терять времени, все-таки построил между их умами мост перед тем, как произнести заклинание обмена местами с черным магом. Сознания бойцов спирита слились, постоянно обмениваясь информацией. «Вот тут сейчас выйдет Т-5», — указывала Эйни на место в силовом цилиндре. «И у него будет отражатель любого физического урона и, по-моему, скилл телекинез». Группа спирита снова перенеслась к машине, а спустя мгновение в силовом барьере, как и сказала Эйни, открылась брешь, чтобы выпустить колдуна прочь из им же созданной ловушки. Картина будущей вероятной битвы в доли секунды прокрутилась перед глазами бойцов, и мяч как-то невольно сглотнул. Не каждый день видишь, как тебя убивают, а потом поднимают в виде зомби. «Эх, мне бы слепки его заклов, что он применит. Жалко, ты не маг». Пронеслись сочувственные мысли Чака, обращаясь к Эйни. Тем временем колдун шел на них, уже знакомо, совсем по птичье наклонив голову. «Чак, закрой нас сплошным щитом!» Ускорил шаг мяч, но на этот раз не спешил бросаться к магу с мечами. «Эйни, бросай оружие в воздух!» «Спирит!» Кивнул Чак и влепил между ним и магом невидимую стену. Кот сорвал со своей разгрузки гранату, бросив ее справа от мага, и почти в этот же момент полетела вторая, но уже по левую сторону. Лисодевушка выпустила из рук автомат и тоже подбросила его, но перед собой, вверх. Хеклер и Кох, управляемый телекинезом меча, поднялся в воздух как раз до того, как сдетонировали взрыватели у брошенных гранат. Колдун взревел. Гранаты посекли осколками старика, в мире которого никто и не знал про такие штуки. Но он быстро сориентировался, и когда автомат зарокотал в его сторону, пули уже рикошетили об невидимую броню. Не летели назад в стреляющих, а именно рикошетили. «Он применяет одно действие за раз, отменяя другое», — предположила девушка. «У нас тоже так же», — подумал Чак, вспоминая слепок памяти Эйни про то, как ему отсекли голову. «Спирит». Земля под ногами черного мага на секунды вдруг стала мягче воды, и иномирец просто провалился в грязь по грудь. Не дожал тайминг плотности точки приложения заклинания. Мелькнуло у Чака в голове, а тем временем колдун совершил свою атаку, пусть даже и наполовину погруженный в грунт. Невидимые лезвия ударили всех троих из группы на уровне пояса, однако костюмы выдержали, отозвавшись звяком, словно ножом пробовали прорубить наковальню. Чак рухнул на пятую точку, потеряв равновесие. Автомат Эйни падал вниз, израсходовав свой магазин, и пока лиса девочка тянулась за дробовиком, мяч развернул в своей ладони телескопическое копье. «Тирипс!» Черный маг исчез. Однако спустя секунду что-то тяжелое ударило лежащего Чака сзади в правую руку, ломая бронекостюм, разрывая мышцы, деформируя кости. Мяч обернулся на крик товарища, и реакции кота-ниндзя хватило, чтобы метнуть копье в парящего над машиной колдуна. Полая, заостренная трубка пронеслась быстрее ветра, впившись колдуну в паховую область. Эйни выпалила трижды зажигательными. Парящее тело было отброшено в воздухе и рухнуло за машину. Мяч бежал, как будто в катагетто раздают гуманитарную помощь в виде вискос. В его левой руке развернулся вееровидный щит, а в правой сверкнул один из мечей. Он вывернул из-за контура машины, скользя по грунту, словно Михаэль Шумахер, совершая контролируемый поворот. Но маг бросил в него то, что пару мгновений назад ударило Чака. Сотканное из тьмы заклинание придавило кота к земле, упершись в щит и не давая мечу двигаться. И тут вышла на линию огня Эйни, направив в сторону иномирца дробовик. Вторая рука колдуна тут же распростерлась в направлении девушки, поставив щит, препятствующий выстрелам лисички. Чак лежал спиной к магу, но все видел сквозь канал спирита. Его правая рука не слушалась, а каждое движение отдавалось болью. Левая рука Чака вынула глок из вставок в нагрудной броне и швырнула его в направлении колдуну. «Мяч, глок, телекинез!» — указал Вульфин коту на летящее оружие. Возможно, у черного мага и оставались силы на многозадачность, но у него точно не было третьей руки, чтобы защититься еще и от этого. Мяч был блокирован странным черным прессом. Выстрелы Эйни не доходили до него из-за барьера, однако зависший в воздухе пистолет не входил в планы иномирца, и кот разумом надавил на спуск. Оружие выстрелило короткой очередью, и от отдачи закрутилось в воздухе, выпустив еще пару пуль в мир настоящий волкомобиль. Пресс и щит спали. Мяч наконец смог вздохнуть, а Эйни, подбежав вплотную, разрядила два патрона в грудь уже мертвого колдуна. Все закончилось так же быстро, как и началось. Подскочил к трупу мага и мяч, занеся катану над головой, просто убедиться, что кастер умер. Девушка же ринулась к Чаку, что сейчас приподнимался на левой руке, волоча другую, практически оторванную конечность. «Спирит!» — прошептал Вульфин. В его сознании он сращивал свои сухожилия и кости. «Эйни, приложи мою руку к плечу». Девушка поддержала отвисшую бронированную конечность, болтающуюся лишь на кевларовых нитях, и из уст Чака вырвался крик боли. Он чуть не потерял сознание, в его глазах потемнело. «Спирит», — повторил полуволк на придыхании, сращивая руку, не зная точно, возможно это или нет, не видя, что творится под броней костюма. Рейтинг и скиллы пришли как нельзя кстати. «Чак, спирит рейтинг плюс 60 тысяч. Рейтинг повышен до 300 тысяч. Ранг повышен до 14-го. Магия повышена до 5-го, обретено хилерство 1. Эйни. Спирит рейтинг плюс 60 тысяч. Рейтинг повышен до 330 тысяч. Ранг повышен до 14-го. Здравый смысл 2, стрелок 3, обретено предвидение 1. Мяч. Спирит рейтинг плюс 60 тысяч. Рейтинг повышен до 270 тысяч. Достигнут ранг 15. Телекинез повышен до 2. Фехтование 2. Скрытность 1. «Почему 60, а не 30?» Удивилась Эйни вслух, но тут же перевела свои мысли на Чака. «Как ты?» «Суммарно неплохо, только тошнит», сообщил глотающий воздух Вульфен. Тем временем мяч доставал свой коммуникатор ради селфи с трупом Т-5, а сфоткав тело, тут же поспешил отправить кадр Сомалит, подписав его в своем фирменном стиле. «Ну все, последнего из ваших мы убрали. Как отметим?» Эйни помогла Чаку встать. Перед ними столбом стояло пылище от разрушенного дома мага, но и этот момент победы был прерван подбежавшим к товарищам мечом. «С тобой хочет поговорить Сомалит!» Протянул киллер Чаку свой коммуникатор, кот казался ошарашенным какой-то новостью. Чак сделал пас ладони, чтобы перебросить сигнал на свой шлемофон, голограмма полуволка появилась в офисе бабушки. Она, как и при последней их встрече, сидела в кресле, но на этот раз выглядела гораздо лучше. «Чак, вы у дома Т-5?» — проговорила Сомалит. «Да, мы тут. Вроде все». Кивнул Вульфен, намекая на то, что спецоперация закончена успешно. «Чак, я не знаю, кого вы там убили, но это не Т-5». Начала говорить Сомалит, однако Чак ее прервал. «Как не Т-5?» — опешил парень. «Не перебивай. Теперь есть задача поважнее. Потрать все силы, но срочно сожги его дом дотла, чтобы метров на 50 вглубь, чтобы одно стекло вместо почвы было», — жестко приказала Сомалит. «К чему такая спешка?» — удивился Чак. «Жги дом и все, что в нем, иначе это выберется и пожрет наш мир», — пояснила волчица. «Как это наш мир?» — подключилась к разговору Эйни. «Оно сожрет все на планете, если ты не уничтожишь образец ноль», — настаивала Сомалит. «Да что за образец-то такой?» — вмешался в диалог мяч. «Генезис. Эта дрянь покажется Земле хлеще, чем репродуктивный стоп. Ни вы, ни я не хотим последней битвы. Для нас, для всех, лучше будет тайная война. Чак, я тебя умоляю, сожги все, что осталось от дома». Тон волчицы не предрасполагал к шуткам. Она не требовала, она умоляла. И Чак кивнул в знак согласия, отключая коммуникатор. «Спирит», — закрыл глаза Эйни, взывая к своему новому скиллу, к предвидению. А уже через мгновение, будто ошпаренная, кинулась трепать Чака за грудки. «Сожги его нахер! Сожги его! Чак, прямо сейчас! Убей это! Убей!» Ее глаза закатились слезами, вмиг покраснев. Девушку трясло, и Вульфен почувствовал выброс гормонов, которых не ощущал от Эйни раньше, даже в самых жарких ситуациях. Это был даже не животный страх. Это был страх ее естества, ее души. «Спирит!» — воскликнул Чак, направляя руки на груду камней и досок, что когда-то были домом Т-5. Маг менял структуру и раскалял, плавил и разрушал, долго, скрупулезно, выверенно. Настолько, что мяч успел устроить возле него небольшой пикник, поднося ему все новые и новые банки с выпивкой, тоже прикладываясь к спиртному в честь завершения очередного сражения. А Эйни все ходила вокруг здания, пока дома остатки плавились, красной жижей утекая под землю. Она вглядывалась в огонь и пепел, ожидая чего-то, контролируя лично, что ничто не успеет покинуть этот огненный котлован. И лишь когда все закончилось, девушка поделилась по каналу Спирита мыслеобразами, увиденными ей через предвидение. Меча и Чака бросила в дрожь, заставив вновь посмотреть на котлован. «Все ли расплавлено? Все ли сожжено?»